«Леня, а ты хоть с кем-то уже подружился?» – спросила наивная сестренка. «Я вот да. Девочки говорят, я красивая и умная. Вот. И рисую хорошо. Нас там 5 девочек. Вот. А еще мы вчера Белочку видели». Леонид тепло улыбнулся. «Ксюша, совсем ребенок. Ребенок своего возраста. Она не одаренная, магии у нее не будет. Наверное, Леонид всю забрал. И он же решил, что взрослеть пора именно ему. Ты вообще меня слушаешь?» – возмутилась девочка. «Ай, опять в своем спорте весь. Хоть с друзьями бы гулял. Мне не нужны друзья». Он поправил очки и достал учебники. «Всем нужны. Хватит быть таким злым. Только из-за моей злости нас и оставили в покое», – буркнул он. «Отстань, Ксюш, мне надо учиться. Дурак, блин», – пробурчала она и демонстративно засела за раскраску, для ее возраста весьма сложную. Леонид действительно в последнее время углубился как в спорт, так и в учебники. И на это есть причины. Он чувствует, как его снова скинули с вершины. Сначала он очень обрадовался, когда вырубил Кайзера на спарринге. Он хотел мстить, он был готов на все, но он победил новичка в первый его день, еще и уставшего после проверки. Да чему здесь вообще радоваться? А если дело дойдет до магии, так Михаил просто убьет Леонида. В реальном бою у Морозова нет шансов. С появлением Михаила Морозову кажется, что за его спиной стоит зверь, не гонится, не выслеживает. Именно стоит, всегда. Он скрывает свои реальные знания и не пытается победить по оценкам, а реальная сила ужаснула даже Леонида, пробужденного в 5 лет. И при этом всем у Кайзера есть друзья, его все вокруг любят, и даже вон, девчонка есть. И он очень быстро прогрессирует. Он ходит всего месяц, а уже не теряется в стойке, хорошо отрабатывает с грушей и у него огромная выносливость. И теперь, когда он притащил своего друга, она начинает тянуть и технику, реакцию, ставить удар. Да пора уже признаться, Морозов просто ему завидует. У Кайзера есть сила, но он не жертвовал ради нее всем. Леонид тоже хочет друзей. «Ксюш», – прошептал он, – «как вообще общаться с людьми?» подняла она голову. «Я устал, был один». Мальчик очень глубоко вздохнул, очень устал. «Я устал со всеми воевать», его губы задрожали. «Я больше не хочу быть один». В зал вышло оба тренера и сказали всем прерваться. Тренировка как раз подходила к концу, так что не обидно. Но странно, обычно нам говорят «все шуруйте отсюда», ну мы и шуруем. А тут вон как, все молодцы, на сегодня закругляемся. Хлопнул тренер, завтра тренировки не будет, всем собраться в 4 часа, поедем помогать. Мы с Максом переглянулись, и только мы. Остальные понимали, о чем речь. «А о чем речь?» – спросил я наполовину картава. «Наш зал занимается благотворительностью. И так как денег у нас, увы, немного, а с вас, балбесов, мы ничего не берем, так что помогаем руками». «Колобаш, да», – вышел парень. «Завтра провизию благотворительную в детдома разгружаем. Всех бери, этих двух тем более, больно морды дебильные», – указал он на меня и Макса. Стояли мы». Он кивнул, поблагодарил всех за тренировку, и мы пошли переодеваться. «Капец, зал занимается благотворительностью, а ну да, а, точно, дед же упоминал, мол, это одна из основ и причин, почему зал вообще существует, для помощи тем, кому она необходима, дедушка же и сам детдомовский, блин, крутые чуваки, тогда я рад вписаться, добро, это круто, а кто злой, тот дурак и вонючка дебильная, это все знают, как раз завтра выходной и в школу не надо». Прошло еще 2 недели. Теперь в зале на одного дебила больше, и того нас 2. И про Максима выясняется куча интересных фактов. Во-первых, он хорошо ладит с людьми. Это я еще с садика понял. Если мне пришлось реально постараться, чтобы меня за выскочку не считали, то Максим располагает к себе натурально. Я вообще без понятия как, что за магия такая. Он со всеми находит общий язык, и нагло этим пользуется, то воду отопьет, то скакалку отберет. И во-вторых, он капец какой упертый. Я, получая по морде или при неудаче, включаю голову и анализирую, что не так. Если же бьют Максима, он теряет последние извилины, забывает, что проиграл и тут же пробует снова. У меня аккуратные, точные шаги к прогрессу. У Максима, шаг назад, 2 вперед, прет как вездеход. Подходы, скажем так, разные. Однако, да, мы оба жестко пашем. На следующий день мы снова стояли у этого зала, только без спортивных сумок. Чувство странное, будто на утренник пришел. Хотя на утренниках я никогда не бывал. Солнышко светит, снежок уже скоро начнет таять, носик морозит. Красота. Итак, спортсмены, Тренер в камуфляже вышел к нашему отряду. Граждане собрали вещей на благотворительность к детским домам. Многие из вас и сами их воспитанники, так что понимаете, как это важно для детей. Говорил он громко. Сейчас едем на место и помогаем разгрузить. Все ясно. Так точно. Тогда за мной. И мы пошли на троллейбусную остановку. Миша, куда мы идем? Шептал Максим. Я не знаю. Шептал я. Его дворецкий и мой батя недоуменно шли позади. О них знали. Им не против, лишние руки, в конце концов. В троллейбус мы идем, пробормотал Морозов. Мы на него повернулись. Брюнет шел в поношенной куртке и обычной такой круглой шапке. Семья у него явно не богатая, это сразу видно. Троллейбус, не поняли мы, троллфейс, типичные аристократы, покачал он головой. Я ездил на такси и машина там бибика. Откуда мне знать, что это вот огромная штука на электричестве? И есть троллейбус. Вау, мы оглядывались. Кайзер, Слюнявцев, а ну встать. Старикам, больным и женщинам нужно уступать место. Мы подняли головы и увидели улыбающуюся приятную женщину за 30, с пакетами в руках. Она хоть и говорила нам не переживать и сидеть, но мы тут же подскочили. Ой, спасибо, мальчишки, улыбнулась она. Может, на коленях хотите посидеть? Да хотим, заорал Максим. И тут мы с Морозовым поймали одну волну, мы переглянулись и покосились на Макса, а тому пофиг, тот свое получил, но мы почему-то рано остановились. Чё, выходим? Оглядываюсь. Нет, остановка, пробурчал Морозов. Ну, значит, выходим, не наша, для других, зайти и выйти. И как я должен понять, где моя? Ох, боже, странный транспорт, едем на электричестве, оплачиваем в конце, и фиг знает, когда выходить. Я запутался. В итоге доехали мы через 5 остановок. Тренер за нас заплатил, и мы всей компашкой вышли. Максима от тети еле оттянули. В глаза сразу же бросились грузовики, а затем, детский дом номер 3. Мы заходим за территорию, обходим и встаем возле ворот для поставок всяких продуктов и вещей. Грузовики сюда же и заехали. Леха, рады видеть. Водитель с сигаретой во рту пожал тренеру руку, и вас, спортсмены. Что, снова постараемся? Так точно, дядя Миша, крикнули все, кроме нас с Максом. Блин, снова та самая атмосфера общего дела, общей идеи, братства. За полтора месяца тренировок я уже к ней привык, но сейчас меня окатило снова. Круто, блин, это не одиночество в аду, это жизнь, обожаю жить. Нас всех распределили. Те, кто посильнее, тащат тяжелые ящики. Те, кто мы трое, тащим что можем. Моему бате и дворецкому вообще холодильник новый приказали переть, вы бы видели их лица. В конце будет полевая кухня. Напоследок добил тренер, будет каша, чаи и бутерброды на свежем воздухе. Каша, почему-то офигел Максим, я кашу с садика не ел. И что ты ел? Спросил Морозов. Стейки, лобстеры, фигню всякую. Леонид на него снова покосился. Что-то многовато он, кстати, базарит, не замечаете. Хотя, с другой стороны, мы особо вместе и не собирались, всегда подальше держимся. Да и адекватно вроде разговаривает, что нетипично. Ладно, закроем глаза. В итоге мы потащили ящики. Нам, трем карапузам, давали самые маленькие, потому что мы, как известно, карапузы. И если поначалу мы тащили нормально и без вопросов, то уже на втором заходе детская задница потребовала приключений. А что там внутри? И заговорчески протянул Максим. Коробки не запечатаны, легко разворачиваются. Мы их тащим, надрываемся, и даже не знаем, что внутри. Детское любопытство начало брать вверх их, да, мы поддались искушению. Перетащив под козырек, где их потом заберут, Максим аккуратно приоткрыл коробки. О, конфеты, удивились мы, вафельные какие-то, 3 мешутки. Про меня что ли? Нифига, а процент кто платить будет? И почему 3? Я один такой. Блин, Миш, а если так подумать? Вдруг нахмурился Максим, они ведь не часто конфетки едят, ну, никогда хотят, да, им ведь вон, собирают, значит, купить они сами не могут, не знаю, пробормотал я, нет, сказал Морозов, не часто, мы на него глянули, в ответ он не смотрел, лишь с тоской на коробку, затем мы переглянулись с Максимом, и я увидел, как в его глазах загорается огонек, а давайте тоже задонатим, как в Бравл Старсе, только в реальной жизни, ща. Он полез в карман и достал оттуда пару барбарисок. Во, у меня много, а им важно. Конфеты, важно. Пусть покушают. Мама говорит, надо делиться и не быть жопой. И тогда, Макс аккуратно кладет барбариски между упаковок. Я смотрю на него. Смотрю на Морозова. Сердцебиение ускоряется, окатывает какое-то странное чувство. Да ты, не нахожу слов. Да я тоже так сделаю. Я не жопа. Сую руку в карман и нащупываю крокант. Всегда со мной. Это мой оберег. У меня было 4 конфетки, так что я достал 3 и положил поверх Максиминых. Он, увидев, что у меня больше, затеснился своего размера подношений, поэтому полез в штаны и с трудом нарыл еще 2, одна из которых полетела следом. Я насупился. Ну, крыть нечем, ничья, увы. С последними конфетками мы не расстанемся, сегодня еще чем-то питаться надо. Я без кроканта не проживу. Максим, голова, конечно, нам же не трудно, а детям вон, приятно. Сердце говорит, что это пусть и слегка бесполезное, но правильное решение. На душе теперь хорошо, только вот теперь нам интересно другое. А ты ничего не положишь? Посмотрели мы на Морозова. Глядя на все это, он даже не удосужился хотя бы одну положить. Что за жадность? У меня ничего нет, ответил мальчик. В смысле? Не поняли мы, тебе мама не дает конфеток в школу? У меня нет мамы. Это как? А как ты тогда родился? Ты не мог родиться без мамы. Ну, как-то родился. Значит, у тебя есть. У меня нет родителей. Он повысил голос, сжал кулаки и посмотрел на нас. Я сирота, понятно, никого. У нас с сестрой нет и не будет. Нас бросили, и мне нечего положить другим детям, потому что у меня, вот представьте, самого ничего нет. Мы с Максимом застыли. Повисла тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием Леонида. И до меня все дошло. Только сейчас, все, что я подмечал о Морозове, начиная от одежды и до характера, теперь все это понятно. Родители не учат его манерам. Папа не покупает ему новенькую одежду каждый сезон. Мама не дает ему конфеток, потому что у него нет мамы и нет папы. И мы с Максимом, два дебила, оторванные от реальности, два ребенка. Морозов стоял со сжатыми кулаками и глубоко дышал после крика. Он не хотел плакать, по крайней мере незаметно, но по глазам видно, ему обидно и стыдно в таком признаваться. Обидно, что мы его не поймем. Стыдно, что показывает слабость. Я глянул на свою ладонь. У меня оставалась еще одна конфетка, я планировал ее съесть с чаем. Но, на, протягиваю я, мою положи, но от себя. Да, и мою, сказал Максим. Мы протянули ему барбариску и крокант, наше сокровище, нашу главную страсть. Мне не нужны ваши подачки, процедил Леонид. Тебе нет, сироткам да. А иначе, Максим включил самую детскую, но идеальную тактику, иначе я сам ничего не положу, я выкину вообще, вот, и это будет на твоей совести. Я ахнул от такой наглости. Выкинуть и не положить, но потом до меня доперло, что это очередная его манипуляция. А вот до Морозова не доперло. Он распахнул глаза от шока. Все, йо-йо, ща выкину. Максим медленно переворачивал руку, и детям не достанется, и будут плакать. Гроаомка, из-за тебя я-я. Эй, ладно, ладно. Резко подбежал Морозов. Ты вообще сумасшедший? Он быстро взял из наших рук конфеты и положил сверху. Хы-хы, крутяк, все, довольны. Он развернулся и увидел наши лыбы. И что вы улыбаетесь, как идиоты? Люди пешки, а мы их пешководы. Не знаю, идите нафиг. Мы с Максимом переглянулись, и теперь уж точно, на душе спокойно и хорошо. Да и не знаю, откровение Леонида, кажется, срубило тот барьер, который нагнетал атмосферу. У меня хорошие предчувствия на этот счет. Ладно, пойдем уже дальше коробки таска. Я резко вскидываю руку. Морозов, уже почти ушедший, останавливается, а Максим замирает. Я вслушиваюсь. Слышу шорохи, голоса, слышу, будто кто-то вскрывает коробки и шелестит упаковками. Я хмурюсь, говорю всем замолчать и тихо следовать за мной. Ориентируясь на сверхслух, мы шагали по уже оттаившей земле в сторону шума. Он становился громче и отчетливее. Голоса, парней, троих, далековато от всей кучки. Шорох коробок и пачек конфет, завоняло табаком. Камер нет, шепотом подметил Леонид, указывая на стены. Смотрю, и впрямь, слепая зона. Мы подходим к углу, садимся, вдыхаем и выглядываем. Сначала ничего понятно не было. Ну, трое парней, ну, с коробками. Как и все тут, помогают. Ответ пришел, когда они нагло вскрыли пачку конфет и распихали по карманам. Одну парашу взяли, пробормотал кто-то из их троицы. У меня в груди все перехватило. Это как вообще так? В смысле, что они делают? Это же не их. Это что? Они посмотрели в нашу сторону, но мы тут же спрятались и вроде не спалились. Данил, чемпион наш в юниорах, прошептал Морозов, тоже сирота. Так он это что? Я не мог поверить. Ворует, у своих, он же понимает, что это фигня полная. Зачем он так, он же взрослый. Не все хотят быть щедрыми и добрыми. Мы с Максимом переглянулись. Нас это повергло в шок. Да, я видел смерть. Да, я убил человека. Да, прошел через ад. Но такое, что-то во мне сжалось. Мне очень неприятно на это смотреть. И не на сам факт воровства, а на факт такого воровства. Надо что-то делать. Хмурюсь, надо мусорнуться. Максим снова выглянул, потом спрятался, нахмурился и серьезно поднял глаза. В его голове родилась очередная гениальная идея. «Не, это фигня какая-то. Ребята, давайте мусорнемся», — предложил он. «Бро, ты не поверишь, что я хотел предложить», — вскинул я брови. «Вы чё, гоните?» — повернулся на нас Морозов. «Да это же менты. С ними делать иметь вообще нельзя. Нас еще припишут. А это воры. Взрослые. Сильные. Воры что? Должны сидеть в тюрьме. Да-да, и спать под шконкой», — закивал Макс. «Во-во», — закивал я. «Правда, я не знаю, что это. Я тоже». Морозов нахмурился, поправил круглые очки и снова выглянул. Подумал и вздохнул. «Да, этих точно не вывезем», — сказал он. «И что делаем? Снимем на телефон и сдадим. Если не посадим, так из зала погонит. Достаю смартфон. Нужно доказательство. Максим, на, ты ближе всех к углу». Он кивает, нажимает кнопку записи, высовывает край телефона и гаджет резко выбивает из его рук. Телефон отлетает в сторону. Я слышу, как в нашу сторону резко пошли. «Ну надо же, крысы завелись», — сказал кто-то. Леонид распахнул глаза. Он пробудился. «Ох, блин, плохо, плохо, плохо, очень плохо». Он сжал кулаки. «Взрослый, да еще и маг, вот это реально плохо». Я резко сую руку в карман и решаю не играть с судьбой, не играть в героя и богатыря Супермена. Зажимаю кнопку, чувствую вибрацию, перевожу палец на последнюю кнопку и... «Уа-а-а!» Вскрикиваю, когда меня резко выносит из-за угла. Меня выдергивают телекинезом, и от неожиданности я вскидываю руку и выпускаю кнопочный телефон. «Ох, блин, ох, черте! Уа-а-а, уроды!» — зарычал Максим и бросился с кулаками на старших. «Да угомонись ты!» Ему без промедлений пробивают с ноги в живот. Максим хватается за корпус и падает на колени, пытаясь вдохнуть. Ударил его тот самый маг, пробужденный. «Я только сейчас начинаю подниматься». Леонид выскакивает, встает в стойку, но когда человек пробуждается, ему незачем драться в рукопашную. Особенно взрослый, со взрослым ядром. Морозова точно так же швыряет в стену телекинезом, и он резко выкашливает воздух. «Ох, плохо, ох, очень плохо. В прямом бою со взрослым магом я еще не дрался. Смотрю на некроруку. Нет, не успею поглотить. Вспоминаю про нож Максима. Нет, не добегу. А сам Макс в нокдауне, ему пробили в солнечное. Амулет от зла, дед сказал, что ему осталось 3 дня, чтобы доделать. И отец, черт возьми, так близко, но при этом так далеко. Фиг он это все увидит. Ну как всегда, что за удача такая? Уроды, уроды, твари. Поганые твари, вы вошли в энергопсихоз. «Уа!» С криком я срываюсь с места. Бывалой скорости у меня уже нет, я сильно тяжелее, чем был. Но этого хватает, чтобы подлететь к первому и со всей силы вмазать в яйца. Парень скулит, загибается, и я пробиваю ему коленом с пряжка прямо в башку, как учили. Бах, в насеру. Отлетай, чучело воровское. Гиперфиксация сбрасывается с новой целью, скорость чуть падает. Но я все равно бегу до второго и... Поздно. Тот куряга выставляет руку и меня прибивает в землю, будто на плечи рухнули мешки с цементом. «Граа!» Вскрикиваю, со всей силы вонзаясь коленями. Я пытаюсь подняться, пытаюсь встать, пытаюсь перебороть телекинез, как сделал это с Морозовым. Но не выходит. Этот банально сильнее. Адаптация, телекинез. Слышу щелчок, и как покалывает под моей кожей, и вес резко становится легче. Я начинаю медленно подниматься сквозь боль. «Че что да как ты?» – пробормотал Данил и резко вдавил меня еще сильнее. «Мм, мычу от боли. Давай, давай, идиот, дави меня. Атакуй телекинезом. Корми меня адаптацией. Я буду стоять столько, пока ты не упадешь от слабости, пока Рой не вырубит весь твой козырь к чертям». С безумной улыбкой под влиянием гнева я поворачиваюсь на Данила. Он распахнул глаза. Но тут его друг резко подбегает и пинает меня по животу. «Кха!» Отлетаю. Хватка телекинеза ловит меня в полете и со всей дури, нафиг, вбивает в стену. Адаптация к дробящему спасает от серьезного урона. Я чувствую, как он гасится под кожей, но все равно прилетело нехило. Падаю. Задираю голову. Леонид приходит в себя. Точно-точно, телефон. Кричу я, указывая Морозову. Он все понимает и взмахивает рукой, швыряя ко мне телефон. Я вытягиваю руку, ловлю, тянусь к кнопке и... Да не тот, дебил. Ору от обиды, перед тем, как смартфон снова не выбьют. Ао, так ты пробужденный, ни хрена себе. Да чтоб тебя, Морозов, ты угораешь. Меня снова прибивают к стене, а Морозова берет на себя второй старшак, который, увы, явно сильнее семилетнего ребенка. Морозова валит на землю, скручивают руки и вбивают лицом в землю. Ладно, последний план. Пытаюсь я заорать, как мою челюсть тут же сжимает все тот же телекинез. Ха-ха, так и знал, обрадовался Данил. И вот тут я запаниковал. Мы остались один на один. Леонида обезвредили, без жестов он не может пользоваться телекинезом. Меня прибили к земле, а время психоза все идет. Плохо, плохо. Не заорать, чтобы услышали. Не ударить, ибо меня прибили. И не адаптироваться, ибо 2 минуты пройдут, и я помру. Надо что-то делать, надо что-то придумать. Надо. Максим, держась за живот, сквозь невыносимую для него боль, он подошел к кнопочному телефону, упал перед ним на колени и швырнул прямо в меня. «А-а-а!» Всплеск злости на секунду дал мне огромную силу, и я умудряюсь схватить телефон даже сквозь хватку телекинеза. Сжимаю, чтобы не выбили. С трудом навожу палец на вызов. И «врум, врум, врум, так за тобой едет катафалк», — пел прокуренный низкий голос. «Врум, врум, врум». Мы поворачиваемся в сторону голоса. Пританцовывающе, сюда шел барон Субботов в черном цилиндре. «Чё?» — Данил попятился. «Ты кто, бомжара черножопая? Слышишь, слышишь, слышишь, ты походу глохнешь», — указывает тростью на небо, а затем на Данила, ведь погода так и шепчет. «Ты сегодня сдохнешь». Глава 14. Мы все замерли. Хватка телекинеза спала с моих плеч, и я наконец смог вздохнуть полной грудью и хоть как-то выпрямиться. Морозов кашлянул и поднял голову, а Максим снова схватился за живот и посмотрел на чернокожего мужчину. А вот наши враги знатно прифигели. «Это он, это реально он», — хотел я указать пальцем на барона. «Ты еще кто, негрила?» — пробормотал Данил. «Любитель женщин, выпивки и веселья, а еще покровитель детей», — улыбнулся он широкой улыбкой. «Ну что, парни, время плакать, ибо на счет 3 вы умрете». Он раскрыл левую ладонь и развернул кверху, а правую сжал в кулак и поставил чуть выше. Внимательно смотрит, улыбается. Раз, удар. Снег тут же испарился, земля забурлила, а под старшаков парней выскочили костяные руки и схватили их за щиколотки. Мерзкие жуки и скалопендры поползли по их штанинам, а некоторые заползли под, начиная карабкаться по самой ноге. «А-а!» – заверещали парни, пытаясь смахнуть мерзость. Но они не могли, их приковало. Костяные руки явно не просто их держат, они будто парализуют часть тела. Воры попали в магию, из которой не могут выбраться. Морозов поморщился и попытался отбежать от места бурления земли и сороконожек. Насекомых боится, в любом случае. Я жму кнопку вызова семьи. За нас барон или просто играется и потом съест. Я все это в гробу вертел. Мне дали четкое условие, с которым я всей душой согласен, звать при любой таинственной и опасной фигне. И я позову. Меня хлебом не корми, дай мусорнуться. Так что я жму кнопку и нифига, чё. Я смотрю на телефон и вижу, что экран там рябит и мерцает. Ну естественно ничего не работает. Вот это новость, вздыхаю. Ну да, ну да. То бабушкин амулет обходит все, кому не лень, то до дедовского остается 3 дня, как я попадаю в передрягу, то батя буквально за стеной, а я не могу заорать, то вот, экстренный вызов вообще не сработал. Слушайте, может проблема во мне, ну типа, будь я адекватный ребенком, а не гоблином в костюме мальчика, может и защита бы работала, если бы вообще была нужна. ХМ, да не, бред какой-то, но тенденция занимательна. Ну, что получается? Прячем телефон и наблюдаем, все равно делать нечего. Стойте, дайте объясниться. Замахал руками Данил. Дать объясниться, а может я просто дам вам бзды, спросил барон. Не, ну раз уж все равно выбора особого нет, а чью-то сторону принимать надо. Да, дайте им, замахал я кулаком. Да, так им, замахал пришедший в себя Максим, а затем прошептал мне. А что это значит? Не знаю, шепчу в ответ. Барон ухмыляется и вновь бьет кулаком о ладонь. 2. Из земли вырываются деревянные открытые гробы. Они стояли вертикально, а тьма внутри них была непроглядной. И именно из этой тьмы появились костлявые руки, которые схватили жертв за тело и втянули в гроб, не позволяя тем вырваться. Обалдеть! И это Вуду три раза хлопнуть в ладошку и загнать врагов в гробы, похоронить их заживо, и такая магия есть? Не, я знал, что барон, сущность могущественная даже после потери Гаити и своей паствы, но чтобы вот такое мутить, а можно мне, погодите, стойте, заорали парни, но звук как-то глушился, видать, чтобы посторонние не услышали, мы не будем, мы больше не будем, ха-ха-ха, конечно не будете, захохотал барон, вы ведь сдохнете, не е-е-ед, заверещали они, обливаясь слезами и соплями, мамочка, я не хочу умирать, барон заносит руку для последнего удара, полагаю, после него гроб закрывается и уходит под землю, все, погребение заживо, или и вовсе сразу убийство, не знаю, но истерика этих дебилов меня смутила, мне стало как-то не по себе, ну, парни, что с ними делаем, спросил барон, а, повернулись мы на него, вас били, вам решать, ваше слово, что с ними делать, мы нахмурились и посмотрели на тех, кто только что нас без жалости избивал, да, эти уроды вряд ли бы нас убили. Поколотили бы и шантажом заставили молчать, может даже унизили. Но они просто воры, которых вряд ли даже в тюрьму посадят за пару съеденных конфет. Для них была важнее репутация и зал. Меня пробирает злость за поражение. И плевать, что с магами я до этого никогда не сражался напрямую. Я не хочу проигрывать уродам. Но если не поддаваться детской обиде, реально ли они достойны смерти? Гнев говорит, что да, убить тварей. Но я, не гнев. Что говорит теория садизма, а что еще можно, спросил я, ну, можем их помучить, пожал плечами барон, о, мои глазки загорелись, Максим и Леонид также удивленно глянули на барона, типа, о, что, реально и впрямь, они били и мучили нас, и справедливо будет сделать ровно то же самое, только хе-хе, побольше, это карма, плохие люди получают по заслугам, а давайте их помучаем, спросил я, да. «Да, нафиг», – рычал Максим, – «уроды дурацкие. Дядя барон, давайте им яйца отобьем». Мы глянули на Леонида и тот, посмотрев на Данила, когда-то своего соратника в зале, выдохнул и сжал кулаки. «Да давайте», – пробормотал он. Реакция барона не заставила себя ждать. С учетом, что он чернокожий алкаш в гриме скелета, лицо у него очень экспрессивное, и любая эмоция очень яркая. И барон, кажется, такому исходу был рад куда больше, чем убийству. «Ха-ха-ха, как же я в вас не ошибся, мелкие вы твари!» Захохотал он и убрал кулак от ладони, это и впрямь куда веселее. Гробы тут же рассыпались, а все жуки и твари начали выползать из штанин жертв. Парни выдохнули, и о боги, как же рано они это сделали. Ведь барон сует руку во внутренний карман и достает оттуда три соломенных куклы и столько же иголок. Я сразу же примечаю сходство между куклами и старшаками, и тут же понимаю, что это значит, тыкайте, урона они не получат, но вот боль, зловеще захохотал он, это Вуду, детка, он всучил нам по кукле, мы недоуменно их осмотрели, а троица воров испуганно распахнула глаза, я беру иголку, облизываю губы тык, в живот, ай, Данил зажмурился и скрючился, мы распахнули глаза, а на лицо барона вновь полезла улыбка, ха, ха-ха, муа-ха-ха-ха-ха, получай по яйцам, тыкнул я в пах кукле. Данил замычал и схватился за пах, ха-ха, в жопу ему, в жопу. Максим тыкал свою куклу, второй старшак схватился за пердак и упал, да, прямо в яйца ему тыкай, да, и в жопу, муи-хе-хе, так им, так, муи-хе-хе-хе. Одной рукой старшаки держались за пах, другой за сраку, не помогало, особенно когда иголка входила наполовину, тогда они вообще о рождении жалели. Мы же смеялись как два гоблина. Леня, давай махнемся. Максим поменялся с Морозовым куклами. Нападла, на, что у сирот воруешь? Получай в дырявую жопу. Чуваки катались по земле, стонали от боли, а один даже заплакал. Морозов поначалу стеснялся творить такой беспредел. Но увидев, как нам весело, он аккуратно ткнул свою куклу, увидел реакцию, и тогда тоже оценил открывшуюся возможность. Барон же угорал во весь голос. Погоди. Через куклу не то, я развернулся и быстро подошел к Данилу, на, будешь знать, как бить детей, пинаю его по жопе, да, будешь знать, подбежал Максим и пнул туда же, Леонид уже разошелся, так что без слов тоже подбежал и пнул магического старшака, сцена, конечно, фееричная, три карапуза в пуховиках с упоением запинывают огромных плачущих старшаков, ха-ха-ха-ха-ха, ох, как же барону было весело, в итоге отбив все яйца, жопы, а Максим еще специфично и животы жертв, Мы даже как-то подустали и с одышкой отошли от парней. Те валялись и кряхтели. Все, недееспособны. Мы тяжело дышали, но на лицах были улыбки. А у Субботы аж слезы от смеха пошли. Месть оказалась прекрасна. Ух, как же их корежит. Барон утер слезу. Ну выдали вы. Конечно, выдали. Ладно, давайте куклы обратно, а то еще поубиваете их. Он забрал куклы обратно. Печально, конечно, что теряем средства контроля этих придурков, но нам и впрямь такое доверять не стоит. И на прощание, господа засранцы, вот вам по подарку. Он залез во внутренний карман, достал оттуда два свитка и протянул нам с Морозовым. Мы переглянулись и недоуменно их взяли. Максим стоял со щенячьими глазами и надеждой в сердце. Блин, ты ж не пробудился. Что ж тебе дать? Почесал мужик затылок. Ай, ладно, на, держи. Он вытаскивает жезл коричневым кристаллом на одной стороне и синим на второй, и протягивает в наглые мелкие ручки. Синяя сторона при касании бьет электричеством. Коричневая насылает поносы и мочеиспускание. Да ладно, заорал Максим и тут же начал им махать. Уау, единственное, что я попрошу, будьте на моей стороне, сказал барон, я покровитель детей. И вы трое, мне нравитесь, с вами весело, вы угарные малые. И в третий раз я приду без утаек и прочего скучного дерьма, в чем есть и с чем есть. Я просто хочу, чтобы вы поняли, я на вашей стороне. Так вы же нас преследуете, очнулся Максим, а мама говорит, что так делают только взрослые извращуги. Вот, так, ёпта, повернулся Суббота, многовато пиздишь для ребенка с подарком. Забрать? Максим тут же закрыл рот руками. И намерения благие, но результат как всегда, он ткнул жезлом себе же в глаз. Причем коричневой стороной. Да ну ё-моё, Максим, вот это ты придурок, прошептал Леонид. Тут согласен. Все затаили дыхание, а глаза Максима полезли на лоб. Но бурления не произошло. Барон лишь покачал головой и со вздохом сказал. Надержатель не работает, если что. Так и знал, что это произойдет. Все выдохнули. Сегодня без ЧП. И с одной стороны, конечно, взрослая часть во мне говорит, что давать такое детям – очень скверное решение. Особенно ну, Максиму. А другая моя часть решительно твердит. Эй, я тоже такое хочу. Тяну руку. Не наглей. Жадность – уродливый грех. Ме, я насупился, но затем и впрямь поумерил жадность. И зачем это вам? Преследовать нас, хотеть подружиться? Только честно. Честно, я одинокий старый ублюдок, без семьи, дома и друзей, грустно хмыкнул барон Суббота, глядя на небо, только жена и осталась, ну и приятель один, ладно, я ищу место, где обосноваться, так что, если я найду себе парочку приятелей по духу, чем это плохо, старая семья Гиди мертва, настало время для новой, здесь я подвоха не нашел, противоречий с его официальной историей я не вижу, барона никогда и не выставляли злым персонажем. Своеобразным, естественно. Злым? Решительно нет. Он, наоборот, помогал больше, чем творил зла. И подозреваю это вот все, ради меня и моих родных. Чтобы я был за барона, когда он к нам придет. И честно, реально хочу быть за него. Я вздыхаю, не нахожу что ответить и смотрю на свой подарок. Ну, выглядит как свиток. Такой же меня похищению ядра учил. Леонид уже свой вовсю читал и судя по лезущим вверх бровям, что-то его очень удивляет. А я что, хуже, раскрываю, поглядывая на барона мутировавшим зрением, довольный, гад, явно знает, как угодить детям, особенно таким дебильным как мы, ну ладно, ладно, ну давай, показывай, я, так-то, почти взрослый, меня удивить практически невозможно, это чё, магия, заорал я, уау, я удивлен, хотя чего я вообще ждал, так, ладно, что там, во-первых, написано с ошибками на русском, еще и очень криво. Технека, ритм Гиди, часть 1 из 3, да ё-моё, какой неуч это писал, не выдержал Морозов, я половину понять не, я резко на него глянул, барон тоже на него повернулся и вскинул брови, так и говоря, а ну-ка, ну-ка, что там, Леонид быстро смекнул и заткнулся, ясно, возмущения не принимаются, но понять я тоже ни черта не могу, Рой, можешь исправлять ошибки, в силу ваших грамматических знаний, конечно. Текст тут же расплылся и собрался вновь. Вау, теперь можно и почитать. Так, что там барон подогнал? Короче, я не спец в этих всех обучениях ваших, описаниях ёпта, поэтому сразу к делу. В Вуду ведь как, все колдуют через ритуалы. Ну, кроме меня, потому что я чертовски крутый, у меня стальные яйца. А еще полубог, да, И чтобы войти в нужное состояние, жрецы используют музыку, ритм, пение, да дохрена всего. Это состояние называется транс, не тот, который в Америке права качает, а который особый поток сознания. «МММ», замычал кто-то. Мы все поворачиваемся и видим, как Максим сидит и тыкает в Данила электрическим концом жезла. Тот мычит, извивается и явно не кайфует. «А, ну ладно, ничего страшного, думал случилось чего. В этом свитке, техника, чтобы частично войти в транс, как делали это хунганы, жрецы вуду, но лучше. Тебе не нужна музыка извне, не нужны барабаны, петь будет твое сердце. Я дарю тебе один из секретов гиде, моей семьи. У транса три части: подготовка тела, туннелирование энергии, связь с ла. Ниже инструкция. Это техника, завязанная на ритме. Придется тренироваться, но получится, твое энергетическое тело станет чистым, как кишечник после поноса. Плюсов много, минусов ни хрена. Я хмурился. Описание, вроде, ничего сложного не предвещало. По сути-то, активируй магическую печать на каждый четвертый удар сердца. Просто соблюдай ритм. Но я уже сейчас понимал, это жопа. Как это в бою-то делать? Пробубнил я. А как боевые магию воюют? Ну вот так, пожал плечами барон. Рой, скопировал? Так точно. А можно мне другое что-то? Это сложно, пробубнил я, протягивая свиток барону. Ау, сложно, да, нагнулся он. Угу, бедный ребенок, вытянул он губы. Так может тогда ты включишь мозги и будешь тренироваться, хрен тебе, наглый пиздюк. Я цыкнул. Ладно, план, я глянул на Морозова. А у тебя что? Спрашиваю. Проклятие на врага, слабость, вроде. Можно глянуть, прошу я, отчего Леонид машинально прячет свиток, ой, да я просто взглянуть, интересно же, я свой дам глянуть. В итоге он немного посомневался, вздохнул и перестал прятать свиток. Рой, записывай, есть. Смотрю в его свиток с надеждой украсть второе заклинание, но, так он пустой, хмурюсь. У тебя тоже, хмурится Морозов. Мы глядим на барона, а тот ехидно пожимает плечами. Да чтоб тебя, дай хоть что-нибудь стащить. Граа, мама, твои учения рассыпаются прахом. Я тоже хочу слабость на врагов. Хотя вряд ли бы вышло, я же не могу в заклинание. Ме, отстой. Так, стоп, хмурюсь. Стоп, стоп, стоп, стоп. А разве я не могу просто? Рой, на каждый четвертый удар сердца выводи в левый верхний угол эту печать. Есть. Прислушиваюсь к себе. Тук, тук, тук. Высвечивается печать. Активирую. Бам. Ух, блин, хватаюсь за сердце. Барон распахивает глаза и резко на меня поворачивается. Ты что, мелкий ублюдок? Уже, не верил он. Чувство, будто сердце ударило лишний раз, будто разорвалось, будто раздулось в два раза больше. Легкие стали какими-то объемными, и я с непривычки закашлялся, а прочистившиеся каналы создали ощущение, будто по моему телу разливается прохладная водичка. Сердцебиение, естественно, ускорилось от стресса. Тук. Тук, тук, бам, ха-ха, рой, отсчет, ядро имитирует удар сердца, импульс прочищает и расширяет энергоканалы, а застоявшаяся энергия начинает обновляться. Что это значит? Из-за течения энергии образуются естественные помехи, что повышает сопротивляемость магии, плюс повышается ваше общее самочувствие и эффективность тела. Мне кажется, что в легкие помещается больше воздуха, что тело стало легче, что осталось проходит быстрее. Да что я вообще офигенен, тук-тук-тук, раздается три удара, и перед глазами высвечивается магическая печать, бах, я ее активирую, ощущение будто камни в венах прочистил, я живу, я дышу, мне просто офигенно, да я себя так хорошо никогда не чувствовал, у меня будто второе дыхание открывается, эй, мелкие, в чем секрет, все не понимал барон, ты вообще ополоумевший так быстро учиться, я, БРРБРБРБР, что-то забурлило. Мою эпичную трансформацию прервал неожиданный и подозрительный звук. Мы все поворачиваемся на его источник и видим, как Максим сидит и тычет в старшаков коричневой стороной жезла. А еще пованивать начало. Мда-а, почесал затылок барон. Ну жопа, чё, ни капли не жалею о своем решении, ха-ха. Ладно, бывайте, помахал он, начал медленно утопать в земле, еще увидимся. Бульк, и все, его съела земля, типа буквально всосала. Мы все собрались вместе, переглянулись, а Максим почесал затылок жезлом. Старшаки валялись и держались за животы, раздавались не самые приятные звуки, а про запахи вообще молчу. Я достаю оба телефона и вижу, что помехи пропали. Побаивается барон моей семейки, побаивается. И тут мы слышим шаги в нашу сторону. Мы быстро прячем подарки в карманы и выпрямляемся по струночке, типа ничего не сделали. Забегает мой батя, дворецкий Максима и тренер. Они оглядывают занимательную картину. Мы стоим, переглядываемся. Выдать барона, значит выдать подарки. И если я позже это сделаю, то вот Максу и Морозову лучше не палиться. А значит, это будет нашим общим секретом. Секретом нашей компашки. Тренер, воры обосрались. Указал Максим на старшаков. Папа, процедил я, почисти уши. Ха, благотворительность закончилась на позитивной, светлой ноте. Новая техника, новые жезлы, наверное, новый друг. Даже два. А еще, справедливость. Через день я стоял на пороге школы и, зевая, поднимался по ступенькам. Блин, предыдущие сутки выдались наполненными. По дороге встретился Максим. Мы переоделись, я чмокнул маму в щеку, и мы с другом лениво поползли в класс. Блин, поспать бы. Вуа-а-а, зеваю. В коридоре попалась котя. Она также шла и зевала, и судя по неопрятному виду, ее поднимали всем особняком. С растрепанными волосами она выглядит забавно, так и хочется подколоть. Если честно, мне нравится школьное утро. Оно такое живое. Кто-то бодр, кто-то сонный, все идут, все просыпаются. Я сразу ощущаю жизнь людей. У каждого ведь в голове свои мозги, а вне школы своя жизнь. Люди – прикольные существа. Мне они нравятся. Хотя раньше хотел половину поубивать за просто так. Взрослею или схожу с намеченной дорожки. Морозов уже сидел в классе. И так всегда. Мое, как успевает. Сидел он рядом с нами, так что когда мы с Максимом подошли, я неуверенно глянул на брюнета, покумекал и, вздохнув, «Привет, Леня», — сказал я, «Ага, здорово», — сказал Максим. Он поднял на нас глаза и неуверенно глянул на каждого. «Ну, Морозов, что ты сделаешь? Либо сейчас, либо уже никогда. Последний шанс решиться выползти из своего кокона». «Ага, привет», — пробормотал он. Мы с Максом переглянулись. «Ну вот, походу и все. Как-то так, славься, барон Суббота, Вуду объединяет, а говорят, темная и плохая магия». Вон как врагов примирила. Одноклассники, конечно, недоуменно переглянулись, но это ожидаемо. Прозвенел звонок и в класс зашла математичка. «Ученики», — объявила она, — «сегодня контрольная работа. Открывайте тетрадки». «Да ну ё-ё-ё-ёп, Смоленцев, сразу минус балл. Наступила большая перемена, а значит столовка. Мы поднимаемся с парт, собираем рюкзаки, и я уже вижу, что Морозов спешит покинуть класс». Как Максим успевает сказать это первый? «Леонид, пошли в столовку», — зевнул он. «А, не понял он. Б, в столовку. Жрать. А да я сам, навер. Ой, да задолбал. Пошли», — махнул он рукой, хлопая брюнета по спине. «Кто грустит, тот трансвестит». Так мама говорит. Морозов неуверенно глянул на палящийся класс, а затем на меня. «Ну а что я?» Пожимаю плечами и киваю. И с этого момента мы пошли в столовку уже втроем. Они что, подружились? А они же дрались. А нет, нас и Кайзер задирать теперь будет. Мне страшно. Сразу же послышались шепотки. «Прости, Михаил, я порчу твою репутацию», — пробубнил Морозов, который всю дорогу смотрел в пол. «Я, наверное, все-таки один пой. Да забей», — вздыхаю, привык. В столовой, как всегда, нас ждала межвидовая борьба за лучшую булочку и клубничный коктейль. Максим же возмущался. Почему тут не подают барбарисовые латте, а то, что детям в принципе кофе не подают, его не интересовало. Под взглядами младшеклашек мы втроем садимся за стол, все от нас отсаживаются и, вздохнув, мы начинаем лениво жевать. «Да уж ну и денек был», — вздохнул я. «Ага», — вздохнул Макс. «Ну да», — вздохнул Морозов. Мы еще раз вздохнули и продолжили есть. «Кушаем, жуем, пьем. На пялящихся детей внимания не обращаем. Пройдет. Так и кушаем, так и сидим вот. Что родители сказали?» Спросил я у Максима. Мама обзавидовалась жезлу. Сказала, что крутая штука, и что я молодец. «А твои? А мои? Ух, блин. С чего бы начать? За день до этого. Дом Кайзеров. Ты, бездарь, совсем уши не чистишь или что?» Орала бабушка. «Да он за стеной был». Оправдывался отец. «Я был в метре. Да хер ли мне твой метр? Эти двое опять за старые. Каждое воскресенье одно и то же». Однако в этот раз все были на стороне, как ни странно, агрессивной Василисы. Да и сам Марк тоже, что уж тут. Михаил же сидел в зале и отвечал на расспросы. «И что он так и сказал?» — спрашивала мать. «Угу», — болтал он ногами, будто древняя сущность не пообещала вернуться, сказал типа, что он на нашей типа стороне, и типа мы друзья. Вот, он мял в руке большую светлую жемчужину, ядро ангела. Это у него как антистресс был, постоянно пытался его очистить в свободное время, уже на автомате это делал. В этот момент вернулся Марк с карикатурно огромной шишкой на голове. Справедливо, он даже не оборонялся. Отец взял свиток, реально не прочесть. Нахмурился он, что там, сынок. Мальчик рассказал и показал технику, но проверить или вообще увидеть это со стороны невозможно, так как Михаил невидим для магического зрения, так что для всех Миша лишь закашлялся. «Нужны тесты», — нахмурился Марк. «Я и так все знаю», — пробурчал ребенок. «Конечно, но тесты, все же, проведем. Магия вуду, специфична и вообще непроста. А тебе и вовсе дали ещё специфичнее, магию семьи Гиде, семьи барона, покровителей смерти». «Ну так это круто», — бубнил Миша. «Хоть кто-то магии учит». Это кольнуло сразу трех. Марка, Василису и Всеволода, им стало стыдно. И впрямь, будь у него магия, так бы малыша не побили, он бы и без барона справился. «Бедняжечка мой», — Анна обняла сына, а затем с яростью посмотрела на семью. «Маги, тоже мне, взялись его обучать, обучайте нормально. Дед, где амулет баба, где этот кот сраный с его баральной магией, а ты», — прорычала она, глядя на мужа. «Ну останемся мы вдвоем, я тебе выскажу. Глава охраны, сына охрани». Все тумаки, что получал Марк, полностью заслужены, и все это понимали, хоть это и дебильнейшее совпадение, что все вышло именно так, и этот человек через месяц становится военным. Махнула Василиса рукой, страна обречена, обречена. А, испуганно поднял голову Миша, каким военным, папа, ты от нас уедешь на войну, ты нас бросишь, тебя взорвут. «И ты не вернешься», — детская паника начинала съедать маленькие нервишки. «Нет, сынок», — покачал головой отец, — «мы же это обсуждали. Я должен военных тренировать. Просто мне дали отсрочку из-за твоей пропажи, но она уже заканчивается». «А», — выдохнул Михаил, — «блин, правда забы». И тут ядрышко в его руках зазвенело. Красная песчинка вихрем вышла из жемчужины и проникла под кожу Михаила. Он глубоко вдохнул и раскрыл глаза. Всеволод и Василиса тут же нахмурились, ведь он уже поглощал бездну, но такая реакция у него впервые. Михаил со скрипом сжал зубы, его вены вздулись, а зрачки на вишневых глазах начали обретать вертикальную форму. Правда, очень ненадолго, ведь стоило Михаилу выдохнуть, как все начало проходить, а выдохнул он пеплом, поднявшим по комнате запах серы. Мальчик выпучил глазенки и схватился за грудь, замер, будто что-то слушает, а затем, глянув на ошарашенную и перепуганную семью, ой-ой, в тот же день, примерно в то же время, барон и Безымянный шагали по ночной Неомоскве. Огромные стеклянные башни, красивейший костяной дракон, и целые толпы красивых девчонок, каждый здесь найдет картинку по вкусу. «И все же, как ты подсунул материал некроруки?» — спросил Безымянный. «А, да там доктор один был. У него шизофрения или типа того, магическое раздвоение личности. Джокер его звали, или как там, не помню. Ну я ему предложил вакцину в обмен на услугу», — махнул барон рукой. «Ты лучше скажи, что надумал». «Мне нравится сегодняшняя земля, нравится», — кивнул высоченный мужчина. «Еда, развлечения. Я помню ее совсем другой. Одни войны, убийства, бушующая магия, ведьма, зверь, герцоги, вечно кто-то с кем-то кусался. Стирались континенты, возвышались новые, а сейчас прям не знаю, жить хочется. Приятно. Не везде, правда, Европа не зашла, войн я и тогда насмотрелся». «Да приятно, согласен», — присвистнул барон, глядя на ягодицы проходящих мимо старшекурсниц в обтягивающих джинсах. «А одежда какая у них, ух, мля, держите семеро. Правда, Ром хуже стал, вот в наше время, в мое его вообще не существовало. Ну да, ты рухлядь-то еще. Забавно, но я моложе тебя, ха-ха», — хохотнул он. «Я, кстати, научил Кайзера быть проводником, ну типа как тебя, не против?» Безымянный остановился и медленно повернулся на присвистывающего барона Субботу, который шагал, будто недавно не подарил один из секретов силы Безымянного неуравновешенному карапузу с манией величия, гневом и жаждой силы. «Что, прости, ну это же весело, это же угарный парень, что, прости». Глава 15. Я сидел с выпученными глазенками и пытался осознать произошедшее. Вокруг меня, естественно, все суетились и ждали, что я скажу. «А что мне говорить? Сына, с чего ты это взял? Как ты это понимаешь? Дави, батя». «Миша, ты уверен?» — давила бабушка, Ты точно уверен? Уверен ли я? В вашем ядре отложилась частичка бездны. Ну, получается, уверен. Случилось то, о чем меня предупреждал Рой еще в тот первый день, когда я поглотил энергию ведьмы, что при моем пластичном ядре и теле, ядро просто адаптируется к часто поглощаемой энергии. Зачем ему выворачиваться и принимать инородную шнягу, если можно же заранее ее генерировать? А я бездну я поглощал много, больше всего. Демонические ядра, воздух в аду, гнев. Все это один тип энергии. Нам нужен эксперт, сказала мама, баб. Да эксперт есть, кивнула она и пропала в огненной портальной арке. Сыночка, ты главное не бойся, все решим. Аня бегала по квартире, вот, на, покушай пока. О, конфетка. Я сидел на диване, хрумкал крокант и болтал ногами, пока все вокруг бегали и суетились, пытались что-то понять и что-то решить. Молочка хочу, пробубнил я, и еще конфетку. Ой, вот, перепуганная мама была готова на все, чем я бессовестно пользовался. Не, все же ребенком быть прикольно. Спустя недолгое время комната вновь озарилась алой вспышкой, и бабушка вернулась с котом. Он сидел у нее на плече, уже не такой облезший, и даже без слезящихся глаз, но пока такой же сутулый. «Все здравствуйте», — прогундел он куда более энергичным голосом, «и что ему у вас тут случилось?» «Вот», — указала бабушка на меня, «дети уже в демонов превращаться собрались, кошмар, а он даже школу не закончил». «Мдаем, не те нынче времена», — Барал запрыгнул на диван, «как ведь сейчас, гму везде, бургеры». Плохо все это, натуральное все должно быть, и воздуха побольше, а не машины эти. Мдаем, он достал из шерсти очки и надел их. Ну, Михаил, кладитесь, задирайте футболку, будем посмотреть. Вся перепуганная семья окружила диван, я лег, и кот начал слушать мою грудь. А очки ему зачем? Ладно, вдохните, вху-у, выдохните, вху-у. ГММ становится много и понятно, закивал он. У вас живот бурлит, советую кушать больше клетчатки, а еще в вас проросло зернышко бездны. Мдаем, все родственники карикатурно ахнули. Кот снял очки, кивнул, зачем-то по мне прошелся и запрыгнул на край дивана. Ну все, приплыли. Мама, собирай вещи, твой сын, черт. И что это значит, как это вообще вышло? Мать и бабушка, как всегда, эмоционировали больше всех. Что происходит-то? Из мишеньки делают дьяволенка, можно глянуть. Чему там барон его научил? Кот снова надел очки, взял свиток и начал его с прищуром читать. ГМ понятно. МДМ, протягивает обратно. Я ничего не вижу. Да ёб. Ну, из описания полагаю, Михаила научили туннелировать энергию, что с силой зависти придало вот такой вот результат. Что удивительно. Безымянное от такого с ума сошло, а Михаил нашего на как? Нужен ряд экспериментов. Такое я тоже впервые вижу. Ну вот как-то так, весь следующий день меня крутили, вертели и что только с бедным малышом не делали. Буквально опыты ставили. И многие вещи действительно стали понятнее. Что ж, могу сказать точно, во мне проросло демоническое зерно. Теперь 100%. Оно внутри, в ядре. Маленькое, карапузье, но оно есть. И если про пластичное ядро все давно знали, то вот развитие бездны спровоцировал именно ритм Гиде. Транс. Мы реально провели эксперименты и выяснили, что эта техника, этот ритм, он не улучшает мое тело, он подготавливает, делает тело проводником, чего угодно. Я становлюсь плацдармом, где может гулять и жить энергия, благоприятной средой. Проводник и сосуд, вот кто я под этой техникой. И, естественно, так совпало, что во время поглощения демонической энергии я был под этой техникой. Ну конечно же, ну и вот, состояние проводника увеличило тот шанс, что зернышко отложится в ядре. И что, мой сынок теперь демон, указала мать. Хаем, нахмурился Барал, который все время был с нами. Михаил, что-то из гнева же знаешь. Фокусировку, киваю. Попробуй применить. Пожимаю плечами и подхожу к бате. Держи пресс. Бах. От удара по батиной прессухе я, естественно, чуть не отбил руку, и это злило. Гиперфиксация активировалась и объекты вокруг начали пропадать. Я становился словно бык, увидевший красную тряпку. На. Я бью. Бах. Все вокруг уже давно пропало. Осталась цель, ярость и желание пробить батин пресс. Все, стоп, объявил кот. Я не услышал. Вернее услышал, но мне было плевать. Рой, почему ты не говоришь про рубец апатии? Потому что вы не наносите урона. Попадание по рубцу не проходит. Граа, Меня это еще больше разозлило. Пробить. Стой, оп! Крикнул, но громче. Не обращаю внимания. Бью. На боль в запястьях уже плевать. Я превратился в заведенного мелкого черта, который сделает все, но пробьет эту каменную стену. Михаил. Гаркнул кот. И лишь с третьего раза мне удается соскочить с гиперфиксации и отвлечься. Ух, ух, вот это да. Нифига, выдохнул я. Я ведь реально слышал, но вообще не обращал внимания. На руки глянь, гляжу. Мои вены покраснели и начали светиться. А обалдеть, что о, не сдерживаюсь. Да, реально, от моей груди шли алые мерцающие вены. Более того, суставы и костяшки, которые я, казалось, вообще отбил, как-то и не болели. Хмурюсь и гляжу на кота. Есть причина, почему грехи не дают генам демону, вздыхает кот, генам, только человеку, ибо тогда заблокирована часть функций. Грехи боятся конкуренции. Я снова гляжу на руки. Красные вены начинают уходить, и я начал ощущать, что это такое. Это больше похоже на накопление энергии, будто частичка силы от каждого удара уходила кишбиком в мое тело. Вы правы. Процент от кинетической энергии от удара возвращался в ваше тело и копился. Налицо демонические свойства, кивает кот на вены, раньше ведь фиксация такого не делала, а теперь сила увеличивается буквально, как у демона, получается, не совсем верно. Это сочетание всех составляющих, вы и раньше сильнее от гиперфиксации становились, но сейчас за это и вовсе отдельная часть ядра отвечает. Демоном он не стал, но некоторые свойства бездны перенял, мдам. Подытожил он. И что это значит? Как жить дальше? Не понимали родственники. Наречие изменится и станет могущественнее. Силы станет больше, эмоции ярче, грехи обретут аспекты. Нужно учиться жить с демоническим нутром. Пожал он плечами, это возможности, а не приговор, господа и дамы. Я сжимаю кулаки, протяжно выдыхаю холодный воздух, порождая пар, и ощущаю возможности. А если я небесное зернышко в себе посажу? Пробормотал я, с таким пластичным ядром и техникой гиди, что если я как-то ангельскую частичку возьму, а бабушкину оборачиваюсь, ба, я же могу и твою забрать, ведьминскую. У меня уже получалось, я мог превращать руки. Все переглянулись, особенно Василиса, Марк и Всеволод. Нет-нет, погодите, не думайте плохого, вы только послушайте, это же гениально. А если я оберу твою силу, ба, мои глазки загорелись, я буду проводником твоей энергии, а потом она отложится, и больше не придется меня защищать. Уау, да я сам буду всех защищать. Замахал я кулаками, я всех защитю, ха-ха. А врагам поотрубаю ноги и руки, этим позорным чертям. Все выпучили глаза и глянули на кота, а лишь спустя секунду я понял, что выдал и испуганно закрыл рот. Ой, нет-нет, погодите, я не сумасшедший, я не злая древняя хтонь. Мне можно доверить огромную силу. Дайте мне силы. Ну да и для гнева там теперь приятная среда, кивнул кот. Что ж, полагаю, с больничного мне раньше надо выходить. Мдаем. Ну и возвращаемся в настоящее, в столовку. Родители не сильно ругались, улыбнулся я, сидя перед Максом и Леней. Ну и хорошо, кивнул Максим. Я выдохнул и покачал головой, поглаживая браслет с небольшой желтой жемчужинкой. Конечно, ничего мне поглощать не дали и настоятельно не рекомендовали. Бабушка и вовсе пообещала дать ремня, если я попробую. Я теперь более неуравновешенный, и потому адаптировать еще и сущность ведьмы апокалипсиса. Ну, не знаю, если только за крокант. Здесь и впрямь лучше на попе ровно замереть.